Часть 63. Донна прибыла домой чернее тучи. Первым делом она наорала на служанку, которая тут же поспешила исчезнуть. Потом явилась на кухню и смешала с грязью повара, который тут же хотел взять расчет, но вовремя вспомнил, что не может себе позволить остаться без работы. Джордж еще не вернулся. Донна набрала его рабочий номер, чтобы излить остатки яда ему в ухо. «Ты хоть понимаешь, что наши адвокаты ни к черту не годятся?» — орала она. «Что они чурбаны безмозглые!» Лаки Сантанджело снова захватила контроль над киностудией, не мытьем, так катаньем. «И я хочу знать, как именно это случилось, Джордж, я требую!» С точки зрения прибыли, это предприятие и так не сулило ничего хорошего, — ответил Джордж. Как ни старалась Донна, ей так и не удалось уловить в его голосе даже нотки сожаления. «К тому же, согласись, дорогая, в кинобизнесе ты полный профан, так, может, оно и к лучшему?» «Отлично!» — завизжала она, окончательно выведенная из себя его равнодушием. «Отлично! Беда только в том, что ты сам кретин! Кретино!» «Что-что?» — переспросил Джордж. — «Адвокаты наши, говорю, кретины!» — сдержалась Донна, смущенная тем, что в ее речи вдруг зазвучали прежние интонации, от которых, казалось, она давно уже избавилась. — «Ладно, разберусь», — проворчал Джордж. — «Вот-вот, разберись». Внезапно она вспомнила о фотографиях Бриджит Станислопулос, истинной убийцы Сантино. Страшно вспомнить, сколько денег и времени было потрачено на ее поиски, и все же Донне удалось добиться своего. Девчонку накрыли, едва та подписала контракт с агентством моделей. Небольшое расследование, и Мишель Ги со всеми своими гнилыми потрохами был у Донны как на ладони. Крупная сумма стала надежным залогом его лояльности. Это была работа, достойная гения. Теперь она продаст эти карточки всем порно-журналам на свете. Интересно, понравится ли это Лаки Сантанджело? Пусть народ, пуская слюни, полюбуется на ее бывшую родственницу. На губах ее зазмеилась тонкая улыбка. «Нет, Лаки, всего тебе не предусмотреть, не такая уж ты неуязвимая». Она уже направлялась к сейфу, где хранились эти снимки, когда из школы явился Санто. «Почему так рано?» — принялась допытываться она, перехватив его в прихожей. «А ты почему?» — нахально буркнул он в ответ, по-видимому, не испытывая никаких угрызений совести по поводу недавнего происшествия с Табитой. В последнее время они почти не разговаривали. Ей так хотелось вернуть своего милого мальчика, невинного малыша, которого она вырастила в любви и заботах. К сожалению, этот мальчик в последнее время превратился в грузного мужлана, огрызающегося на каждое слово родителей и вытворяющего немыслимые вещи с мерзкими девчонками. Он в прямом смысле предал ее, и Донна не могла смириться с этим. «Куда ты идешь?» — спросила у Санто, который попытался прошмыгнуть мимо. «Наверх», — угрюмо ответил сын. «Буду сидеть у себя взаперти», — он смерил ее презрительным взглядом. «Ведь ты именно этого хочешь, не так ли?» «Сам виноват, Санто», — непроизвольно повысила она голос. «То, что ты совершил, позор!» «Нет», — хмуро ответил он, — «то, что я совершил, совершенно нормально». «Ах, он еще и возражать пытается!» Это окончательно довело Донну до белого коленя. «Если бы твой отец знал, что...» что ты превратился в помешанного на сексе наркомана, он бы скорее убил тебя, чем согласился иметь такого сына», — зловеще произнесла она. «Никакой я не наркоман», — насмешливо хмыкнул он. «Очнись, мама, посмотри вокруг. Все курят травку». Последнее слово должно было остаться за ней. «Все, но только не мой сын. Он больше не курит». Санта взлетел вверх по лестнице и ввалился в собственную комнату. Нет, все-таки его мать была самой омерзительной стервой на свете. Подождав, когда он скроется за дверью, Донна вошла в библиотеку, плотно закрыла за собой дверь и быстро приблизилась к личному сейфу, который был скрыт за полотном Пикассо. Набрав код, она открыла дверцу небольшого железного кофра, в котором лежали важные документы и некоторые ее драгоценности. Основную часть своих ценностей Донна держала в более надежном банковском хранилище. Она принялась рыться в бумагах в поисках видеопленки с художествами Мортона Шарки и снимков Бриджит. Не может быть, она же сама положила все это в сейф, а сейчас не может найти. Неужели она могла перепутать или забыть, куда положила пленку? Донна принялась методично вытаскивать из сейфа предмет за предметом. Ни пленки, ни снимков. Не могло ли случиться так, что кот стал известен Джорджу? Нет, Джордж ни за что в жизни не посмел бы забраться в ее личный сейф. Главное — спокойствие. Разберемся во всем логически. Вероятно, она положила эти вещи куда-то в другое место, но обязательно их найдет. Санто ринулся прямиком к своему компьютеру. Он ушел из школы до окончания занятий. Никто не смел вставать на его пути. И какое ему дело до какой-то там математики с историей? Ему нет нужды знать ничего из этих дерьмовых наук, потому что в самом скором времени он унаследует все состояние Боннатти. Отец оставил сыну наследство в виде попечительского фонда, а когда Донна откинет копыта, то ему достанутся и ее деньги. Нахрен ему сдалась эта школа? Сейчас его заботило дело поважнее, как свести счеты с этой шлюхой Венерой Марией. Он сел за компьютер и принялся сочинять новое письмо, письмо ненависти. Скоро она его прочтет.